Дважды два. Ранним утром к дому Ромы подъехал фургон транспортной компании. Послышался звук открываемой дверцы, а потом недовольный голос курьера. «Так, какой тут адрес? Это 8 или 9. Написать нормально не могут». «Ладно, шишел-мышел, как бы вышел». Через забор перелетела яркая упаковка и упала в траву на лужайке. «Доставочка!» — крикнул курьер, сел в фургон и завел двигатель. «Готово! Поехали дальше!» На лужайке лежал блистер, перевязанный подарочной лентой. К уголку блистера была прикреплена записка с неразборчивой подписью, а внутри притаились коллекционные фигурки супергероев. «Постойте-ка, да это же Флай и Глория, то есть их близнецы!» Игрушки ожили и выбрались из блистера. «Ого! Интересное местечко!» — улыбнулся Флай номер два. «Да». Глория номер два с интересом оглядела сад, в котором мама Ромы заботливо выращивала цветы. Ее брат склонился над блистером и попытался прочесть текст записки. «Дорогому Ване от бабушки!» Бесцеремонно перебила его сестра. «Гло, я умею читать!» Флай номер два обиженно надулся. «Просто написано неразборчиво!» «Ага!» Глория номер два саркастично хмыкнула. «Так это и есть дом Вани?» Брат и сестра, затаив дыхание, обвели крыльцо изучающим взглядом. «Ха! Повезло нам!» Флай номер два довольно улыбнулся. «Ну что, осмотримся?» И скейтбордисты направились к своему новому дому. В это время на веранде дома лунная принцесса Пинки хлопотала у своего фуд-трака. Это маленькая закусочная на колесах. И весело напевала. «Ты мой эклерчик, сладкая пышка, ты богиня. Тортик нарядный, манишь, сияешь на витрине». Она украшала торт взбитыми сливками, когда на ступени веранды забрались скейтбордисты. Мальчик принюхался. «Сюда, Гло! Так вкусно пахнет! Здесь наверняка что-то интересное!» «Точно!» Глория номер два заметила Пинки и помахала ей рукой. «Привет!» Флай номер два повернулся и в первый раз увидел лунную принцессу. В глазах у него заплясали сердечки, и он восхищенно пробормотал. «Привет!» «Ребята, вот вы где! Зайка, принесешь малины для пирога?» Пинки всучила Флаю номер два миску, приобняла Глорию номер два и повела ее в сторонку. «А мы с Глорией пока посекретничаем». «Зайка!» Скейтбордист расплылся в блаженной улыбке. Глория номер два начала подозревать, что их приняли за кого-то другого. И тут на веранде появились любимые коллекционные фигурки Ромы. Брат и сестра, скейтбордисты. «Пинки, ты просила помочь? Я готов!» Весело вскричал Флай и осекся, увидев свою копию. Двойники ошарашенно уставились друг на друга. Пинки переводила шокированный взгляд с одной пары фигурок на другую. Внезапно мальчики закричали и кинулись друг к другу. «О-о-о! Флай!» Скейтбордисты крепко обнялись, а потом выполнили заковыристое приветствие. Хоп-ха-уп! Дыг-дыг-дыщ! Два Флая с гордостью посмотрели на остальных. Две Глории тоже обнялись. «О, привет, Гло! Как там наши?» спросила Глория номер один. «Да я особо ни с кем не общаюсь». Глория номер два пожала плечами. Лунная принцесса с трудом пришла в себя. «Девочки, вы так похожи!» ахнула Пинки. «Ха-ха! Конечно, мы же выпускницы одной школы!» – рассмеялась Глория номер два. «То есть одного завода игрушек», – добавила Глория номер один. «Только не понимаю, зачем Ване два набора Флая и Глории?» – удивленно спросила Глория номер два. «Больше, не меньше! Вместе! Веселей!» – хором ответили Флаи. «Подождите, какому Ване?» – настороженно спросила Глория номер один. Все стихли и стали недоуменно переглядываться. Флаи в замешательстве чесали затылки. Внезапно из ниоткуда появился Бублик. «Ваня! Дружественная нашему Роме форма жизни, которая обитает в соседней галактике. Вон в том доме через дорогу!» Деловитым тоном объяснил он. Все посмотрели на дом Вани. «Через дорогу?» озадаченно переспросила Глория номер два. «Так мы что, адресом ошиблись?» «Не волнуйся, куколка, это нетрудно исправить!» Бублик достал цифровую мыльницу, направил объектив на дом Вани, виднеющийся над забором, и приблизил изображение. «Нужно всего-то перебраться в соседнюю галактику. Космический странник Бублинант Гала Рибиус вам с удовольствием все объяснит!» Инопланетянин сделал снимок и повернул экран фотоаппарата к друзьям. На изображении было хорошо видно открытое окно на втором этаже. «Цель видна, задача ясна!» — бодрым голосом вскричала Глория номер два. «Да-да, и давайте поторопимся. Ванечка наверняка с нетерпением ждет встречи». Заботливая лунная принцесса, как всегда, беспокоилась о других. В это время Флаи любовались Пинки и романтично вздыхали. «Дружище, в моем сердце поселилась прекрасная принцесса!» Флай номер два не мог отвести глаз от Пинки. Флай номер один отпрянул и ошарашенно посмотрел на близнеца. «Дружище, адрес проживания Пинки — мое сердце!» «Да? Ну ладно...» Ревниво проворчал Флай номер два. «Мне пора. И мне пора». Двойники нахмурились и разошлись в разные стороны. А обе Глории уже вместе с Бубликом работали над планом перемещения в соседнюю галактику. Из деталей конструктора, скотча и пластиковой ложки они собрали подобие катапульты. Девочки работали быстро и слаженно. Они понимали друг друга с полуслова. «Так, это пригодится». «Отлично». «Что еще?» «Вот, ага, как раз сюда». Бублик, радостно улыбаясь, наблюдал за работой двух Глорий. Потом он водрузил кресло прямо на ложку, выполняющую роль чаши для снаряда. «Прекрасно!» — радостно произнес Пушистик. Глории, которые тащили блистер к катапульте, остановились и удивленно посмотрели на космоблогера. «Бублик, не нужно кресло, мы полетим прямо в блистере!» Глория номер два кивнула на пластиковую коробку. «А это для меня!» — кокетливо пояснил инопланетянин. «Эй, ты куда собрался? Не выдумывай!» — возмутилась Глория номер один. «Флай и Глории понадобится проводник! Или ты уверена, что ваш план идеален?» Бублик скептически вскинул бровь. «Идеальнее не бывает. Вот окно, вот катапульта. Ключ на старт и поехали!» Решительно заявила Глория номер один. «Ну, не знаю, мне не жалко». Глория номер два пожала плечами. «Пусть летит, если хочет». «Другой разговор, куколка!» Космоблогер радостно запрыгнул в кресло. Не выдержав дополнительной нагрузки, катапульта жалобно затрещала и рассыпалась. Кресло с восседающим в нем Бубликом печально подкатилось к ногам девочек. «Но конструкция должна быть прочнее», сообщил инопланетянин командирским тоном. Глории сурово посмотрели на Бублика. Тот широко улыбнулся и надел солнцезащитные очки. В это же время Флай номер два, пыхтя, нес к веранде миску с огромной спелой ягодой малины. Внезапно сзади на него наехал на скейте Флай номер один, который спешил принести свою ягоду первым. Мальчики столкнулись, и ягоды покатились по земле. «Ай! Осторожно, Флай!» – недовольно проговорил Флай номер два. «Ты это себе сказал? Дружище, смотри, куда идешь!» – ответил двойник. «Так я смотрю, но ты тоже смотри, дружище!» Флаи подобрали свои ягоды и пришли к лунной принцессе. «Мальчики, вы принесли ягоды!» Пинки довольно ахнула. Скейтбордисты стали тараторить наперебой. «Да, Пинки, вот, самое спелое!» — воскликнул Флай номер один. «Нет-нет, Пинки, это самое спелое и почти не испачкалось!» — возразил двойник. «А моя круглее!» «Даже не знаю, какую выбрать!» Пинки задумалась, рассматривая малину. «Придется сделать пирог в два раза больше. Спасибо, Флай и... Флай!» Озадаченно поблагодарила она мальчика. Скейтбордисты одарили принцессу влюбленными улыбками, а потом ревниво покосились друг на друга. Пинки принялась замешивать тесто для нового пирога. План был масштабный, и работы предстояло много. Вдруг рядом появился Флай номер два и протянул девочке ромашку. Обрадованная принцесса хотела взять цветок, но в это же мгновение с другой стороны Флай номер один протянул ей вторую ромашку, точно такую же. Пинки растерянно улыбнулась, приняла цветы и вернулась к работе. Только она залила тесто в форму и аккуратно разложила сверху кусочки клубники, как сзади послышался дребезг велосипедного звонка. Пинки обернулась и едва успела отскочить в сторону. Флай номер один и Флай номер два наперегонки мчались к ней на велосипедах. У каждого было по корзине ромашек. Пинки улыбнулась, но уже слегка разочарованно. Чуть позже изрядно уставшая лунная принцесса взобралась на стремянку, чтобы украсить малиной огромный трехэтажный пирог. Как вдруг услышала сигнал грузовика, движущегося задним ходом. Пинки спрыгнула на пол и попыталась спасти пирог, но на этот раз увернуться она не успела. Два грузовика-самосвала, подъехавшие с разных сторон, засыпали ее ворохом ромашек. И принцесса, и пирог оказались погребены под целой горой белых цветков. На этот раз Пинки была в ярости. Не исключено, что ее крик был слышен и в соседней галактике. Параллельно с этим обе Глории и Бублик ломали головы над тем, как улучшить катапульту и поскорее попасть в галактику Вани. То есть космоблогер облизывал леденец, а девочки обсуждали варианты решения проблемы. «Ну, прочность можно еще увеличить», — предложила первая Глория, глядя на развалившуюся катапульту. «Но как увеличить силу броска?» Глория номер два нахмурилась. Вдруг Бублик, все это время облизывавший чупа-чупс прямо в обертке, встал и потянулся. «У меня не спрашивайте. Сегодня я мозгом не пользуюсь». Инопланетянин постучал себя чупа-чупсом по голове и гордо удалился. И тут воздух прорезал визг Пинки. Ища защиты, лунная принцесса подбежала к подругам и спряталась за спину одной из Глорий. «Девочки, спрячьте меня!» В голосе Пинки звучала неприкрытая паника. «Что случилось, Пинки?» Глория номер два взяла на изготовку пистолет, стреляющий присосками. «Что тебе угрожает?» Глория номер один приняла точно такую же боевую позу. «Слишком назойливое внимание Флая. Ой, сразу двух Флаев!» обеспокоенно сказала принцесса. Глории опустили свои пушки, переглянулись и синхронно почесали затылки. «А, ну да», смущенно вздохнула Глория номер один. «Флай может», подтвердила Глория номер два. «Пинки! Уи!» Неожиданно послышалось где-то сверху. Девочки обернулись на шум и застыли, раскрыв рты от удивления. Перед ними была странная конструкция, напоминающая большой батут с двумя высокими турниками по бокам. Оба флая прыгали на ней. К их поясам были привязаны резинки, концы которых крепились к перекладинам. Мальчики высоко подпрыгивали, весело вопили и осыпали девочек ромашками. «Моя машина для достижения высот! Вы! Поможет бросать ромашки! Вы!» Флай номер два кувыркался в воздухе. «Нет, моя машина! Вы! Поможет бросать ромашки! Вы! Выше, чем у этого флая!» Ромин флай накинулся на своего двойника. Резинки перепутались, и мальчики повалились на пол, накрепко примотанные друг к другу. «Хватит!» — крикнула Пинки, закипев от ярости. Опутанные резинками флаи испуганно примолкли. «Мальчики, ну сколько можно? Когда все работают над общим делом, вы думаете только о себе, а бедный Ваня ждет подарок!» Лунная принцесса даже расплакалась от досады. Флаи пристыженно потупились. Глория синхронно принялись распутывать резинки, чтобы освободить своих братьев. И тут на Глорию номер два снизошло озарение. «Так вот, чего нам не хватало!» — восторженно произнесла она. «Это усилит бросок!» — поддержала близняшку первая Глория. Девочки посмотрели друг на друга и хором сказали. «Молодец, братик!» Глории одновременно похлопали братьев по плечу и побежали к катапульте, таща за собой резинки. А мальчики с виноватым видом подошли к Пинке. Они принялись извиняться, дополняя слова друг друга. «Пинки, не сердись, я ведь это...» — начал один флай. «Для общего дела», — продолжил второй. «Специально, да. Видела, как Глории обрадовались». Искренне воскликнул флай номер один. «Ха! Моя идея!» — подбоченился двойник. «И моя тоже!» — согласился первый флай. Принцесса улыбнулась и великодушно простила своих воздыхателей. Чуть позже геройщики собрались рядом с катапультой. Глории быстро смогли ее починить и усовершенствовать с помощью резинок. И вот катапульту зарядили блистером. Довольный Бублик принес к катапульте свое кресло, смел пылинки с подарочного стикера и поправил бантик на упаковке. Все было готово к полету. Пришла пора прощаться. Пинки промокнула глаза от слез вышитым розовым платочком. Рядом стояли Глории. «Отлично сработали, Гло!» — произнесла одна из них. «Ага, а еще приятно было повидаться!» — радостно ответила вторая. Девочки обнялись. Неподалеку топтались флаи. «Давай, дружище!» Флай номер один пожал руку близнецу. «И ты давай!» Флай номер два грустно вздохнул и с тоской посмотрел на Пинки. «Внимание, космические странники!» Бублик бесцеремонно прервал трогательный момент прощания. Он притащил старый фотоаппарат, увеличил снимок и ткнул пальцем в изображение. «Повторяем наш план. Летим в эту форточку этого окна. Не этого и не этого, а именно...» «Подожди, Бублик. Ты говоришь, этого окна?» Флай номер два, до этого безучастно слушавший Бублика, вдруг перехватил его руку. Мальчик еще сильнее увеличил фото и ахнул. Все вдруг увидели сидевшую на подоконнике куколку, очень похожую на Пинки. «Ого! Ничего себе! Кто она?» Хором произнесли оба флая. Лунная принцесса открыла рот от удивления и растерянно огляделась. Потом бросилась к своему фуд-траку и вернулась с куском пирога на тарелке. «Флай, а хочешь еще добавки?» Принцесса протянула тарелку флаю номер один. Мальчик радостно улыбнулся и принялся есть пирог. Флай номер два энергично пожал всем руки и потянул сестру к катапульте. «Друзья, был рад вас повидать, но нам уже действительно пора. Мальчик Ваня ждет!» Флай номер два и Глория номер два забрались в блистер. Бублик прыгнул в чашу катапульты, пристегнулся к креслу и начал обратный отсчет. «Три, два, один! Поехали!» Другой Флай с трудом сдвинул рычаг и привел в движение механизм катапульты. «Пуск!» — крикнул инопланетянин. Блистер взлетел по красивой дуге и попал прямо в открытую форточку. «Да!» — радостно вскричали Флай, Глория и Пинки. «Нет!» — зарыдал космоблогер, который так и остался сидеть в кресле. «Ну кто так ненадежно закрепил сиденье?» «Расслабься, Бублик», — добродушно улыбнулась Глория. «Твое сопровождение, как видишь, не понадобилось». Тут к ногам инопланетянина упал стикер с блистера. Бублик схватил листок. «Поздравительная записка!» — ахнул он. «Ее нужно доставить! Ваня должен знать, что подарок от бабушки!» Бублик кряхтел и суетился, с отчаянным энтузиазмом прилаживая свое кресло к катапульте. К несчастью, оно то и дело отваливалось. Остальные геройчики не могли сдержать смех, глядя на то, как Пушистик ведет битву с гравитацией и собственным невезением. «Бублинант уже летит!» — голосил инопланетянин. «Помогите мне приделать это кресло! Вот так, сюда... или сюда! Ну почему я не пользуюсь мозгом именно сегодня?» Негодовал Пушистик. А в это время в доме через дорогу Флай номер два и Глория номер два стали настоящими номер один для мальчика Вани и его игрушек.